Я так понимаю, что ни один ДЛ, ни второй, ни ДЮ записок не получили. Не получили. Непонятно, почему их не раздали. Непонятно, зачем было организовывать всю эту канитель с почтой, если записки так и не раздали. Тамара Селезнева сказала мне, что она про них просто забыла. Закрутилась с большим начальством и забыла. Но я так и не понял, правда это или нет. А ДЛ это кто? И вообще, это один человек или два с одинаковыми инициалами? ДЛ это Дмитрий Лазаренко, Дарья Лебедева, которую я нашел в списке приглашенных, и Дина Больц. Почему Дина Больц ДЛ? Удивился Дятлов. Потому что она 100 лет назад вышла замуж, и фамилия у нее Лескова, Дина Лескова. Все свидетели называют ее девичьей фамилией. Наверное, просто по привычке. И еще, товарищ полковник, я знаю, кто написал записку номер 2 про то, что возраст тебе идет. Кто? Потапов Дмитрий Юрьевич, объявил Никоненко со скромным торжеством в голосе. И адресована она именно Дине, потому что Лебедева училась в параллельном классе, и Потапов с ней не дружил. «Почему Потапов?» — спросил полковник и налил себе из кофеварки вчерашнего холодного кофе. Ему не нравилось, что новенький капитан все время пытается вовлечь в расследование этого самого министра, как будто его можно хоть во что-нибудь вовлечь. Следовало строить все здание не вокруг министра, а в некотором отдалении от него, даже если это было неправильно. И полковник удивлялся, что капитан этого не понимает. Что бы там Потапов ни написал, они все равно не смогут это никак использовать. Потапов записал мне свои телефоны. Сегодня утром, когда мы сидели в его машине, вот, телефоны приемные и фамилия, посмотрите. А теперь посмотрите записку. У него очень приметная ручка, тоненький черный фломастер. Это помимо почерка. Сравнили? Дятлов и Морозов, сталкиваясь головами, изучали записки. «Сравнили», — сказал полковник раздраженно. «Ну и что?» Он написал записку бывшей однокласснице, только и всего. Первый маленький вопрос. Почему их не раздали? Второй маленький вопрос. Кто, когда и что именно сжег в пепельнице на черной лестнице? На лестнице курила Тамара Селезнева, и я не сразу смог с ней поговорить, потому что она ушла курить. Так мне сказала директриса. Когда я попросил Тамару показать мне это место, там совершенно отчетливо пахло сжженной бумагой, а в банке сверху был насыпан пепел. Что там сожгли и почему так срочно? Третий маленький вопрос. Кто и зачем подсматривал за мной из женского туалета? Дятлов фыркнул. А может, никто и не подсматривал? Может, туда кто по делу зашел? Но почему-то никто не вышел. Никоненко подумал немного, и дверь на черную лестницу открывается легко. И на площадке следы. Там полно следов, как будто кто-то долго топтался. А внизу в коридорчике, из которого вход на лестницу, света нет. Ну и что? Там ничего нельзя ни рассмотреть, ни прочитать. Представьте себе, что кто-то хочет достать из ящика записку. Сначала ее надо найти, то есть перебрать все бумажки, потом прочитать, потом неизвестно зачем спалить. Нужен свет хотя бы для того, чтобы найти и прочитать. Значит, нужно было укромное, но светлое место. «В любом классе свет зажги, и будет тебе укромное и светлое место», — сказал полковник. «До классов идти далеко. Через коридор на первом этаже или через актовый зал на втором. До черной лестницы гораздо ближе». «Значит, 3 вопроса», — подытожил полковник. «Почему не раздали списки? Что именно в записках? Когда жгли и кто подсматривал?» «Хорошо. А почему ты не сказал ничего про записку, в которой Потапову угрожали? Кто ее написал? Или это не вопрос?» «Это как раз последний вопрос», — сказал капитан Никоненко. Ему опять стало страшно, но он был уверен, что не ошибается. «Это последний и самый большой вопрос. В кого на самом деле стреляли?» «Как в кого стреляли?» — рявкнул полковник. «Что значит, в кого стреляли? Ты что, не знаешь, в кого стреляли?» «Я считаю, что стреляли в того, в кого попали, Олег Петрович. В Марию Суркову. Я уверен, что это никакое не покушение на федерального министра. Все очень топорно для заказного убийства. Стреляли в темноте, в толпе, на глазах у охраны. Кроме того, об этом все говорят. До последней минуты никто не знал, приедет Потапов или не приедет. Он и сам не знал. Ему нечем было вечер занять, потому что он раньше обычного переделал всю работу. Это он мне так сказал. И Селезнева несколько раз утверждала, что вчера в его секретариате ей сказали, что Потапова на мероприятии не будет. И охрана не была предупреждена. Никто не знал, что Потапов приедет. Логичней покушаться там, где все известно заранее. Разве нет?» Полковник молчал, и Морозов с Дятловым молчали тоже. «Ты, капитан, по-моему, бредишь», — наконец сказал полковник задумчиво. «Нет, нет, товарищ полковник. И записка, адресованная министру, это просто финт для отвода глаз. Стрелок написал ее, когда увидел Потапова и понял, что у него имеется отличная дымовая завеса. И поддал еще дыму. Получите записку с угрозами. Только ее и не хватало для стройности всей теории». «Хороша дымовая завеса», — сказал Морозов. «Министр. Да нас за этого министра заставят землю есть. Мы блоху найдем на псарне, а не то, что стрелка. Мы станем искать совсем в другом направлении, Сережа. В том, которое стрелку не опасно. Кроме того, вся тусовка угощалась в спортзале, и записки должны были раздавать там, а Потапова в отдельный кабинет проводили. А там никто никаких записок не раздавал. Следовательно, тот, кто написал, только на нас и рассчитывал. Потапов ее читать вовсе не должен был. Стреляли в Суркову». «Зачем? Кто она такая, эта Суркова?» Полковник залпом допил кофе и сморщился. «Сходи, Дятлов, за водой. Такие умозаключения в сухую слушать никаких сил нет. Хоть чаю попьем». Мария Суркова, 33 года, мать-одиночка, секретарь генерального директора телеканала ТВ-7. Окончила Московский авиационный институт, сыну 9 лет, зовут Федор Сурков. Замужем никогда не была, об отце ребенка сведений никаких нет, по крайней мере, у нее в паспорте. «А ты лучше паспорт посмотрел», — пробурчал полковник то ли с осуждением, то ли с восхищением. Никоненко взглянул на него и ничего не ответил. Хлопнула дверь, вернулся Дятлов с чайником. «Кружки свои несите», — велел полковник. «Соседи вчера день рождения справляли, у меня все чашки поперли. 3 стакана только осталось. Но из стаканов сегодня ничего не пьем. Вам понятно, господа офицеры?» Господа офицеры в разнобой покивали, им было понятно. «Что мне генералу докладывать? Что дело вовсе не в Потапове, а в какой-то там Сурковой? Ему, конечно, может, от этого и полегчает, но, боюсь, не поверит он нам». «Надо найти человека, который записку Потапову написал», — задумчиво сказал Морозов. «Вряд ли он ее из дома принес, раз до самого вечера не было известно, приедет Потапов или нет. Надо экспертизу провести и дело с концом». «В зале было человек 100, — возразил Дятлов. «Мы у всех станем образцы почерка брать». «Если надо, возьмем у всех». «Мужики», — вмешался полковник, — «точно установить, кто именно там был, невозможно. Никаких приглашений не проверяли. Ну, пришел человек с улицы, сел в углу, а потом ушел. Кто на него станет внимание обращать?» «Ты вот что, Никоненко, ты поговори с этой самой Сурковой, матерью-одиночкой. Может, оно и в самом деле так, как ты говоришь. Как она, в себя когда придет? Врач толком ничего не сказал. Ранение тяжелое, крови много потеряла. В сознание-то она придет, но когда говорить сможет, непонятно. И про министра тоже не забывайте, неожиданно прикрикнул полковник. Может, прав, капитан, может, и не прав.